И тут смартфон Михаила затрезвонил. «Слушаю», скрывая радость. Он Миша быстро ответил на звонок. «Бэ-босс». На той стороне провода оказался Дима, тот самый водитель, которого Миша приставил к Люцию. Голос мужика был напряженным и почти сквозил страхом. «Мы в Зацаре, и тут творится кромешный пи. Жители деревни будто взбесились и превратились в зомби. Я только что 5 человек застрелил. Всю машину в крови угодили, сучеры. Люций». Внутри Михаила тут же все заледенело, но не от страха. Он предвкушал масштабы проблем, которые сейчас на него свалились. «Не знаю», — вскликнул Дмитрий, а затем Михаил услышал 2 одиночных выстрела. «Ух, БЛ!» Вся деревня взбесилась. Этот хрен и его 2 амбалов свалили куда-то вглубь деревни, а потом началась вся эта вакханалия. «Что делать, босс?» «Жди их», — сухо приказал Михаил, все лучше осознавая, какая глубокая задница сейчас творится, докладывая обо всех странностях. «И как только они вернутся, сразу вези их ко мне». «Понял». Отключившись, Миша открыто заматерился, проклиная Люция за то, что у него шило в одном месте. Но, через 2 минуты, Пронищев все-таки сумел взять себя в руки. Так как дела у его будущего союзника, видимо, не очень хороши. Хотя бы по той причине, что уничтожение целой деревни явно не останется незамеченным крупными шишками Москвы. И в таком случае, Люцию, скорее всего, придется сбегать, причем весьма оперативно и в самые далекие края Российской империи. Как вообще можно быть таким магнитом для проблем? И что он вообще творит в той деревне, что все жители взбесились? В кабинет Михаила зашла его жена, Ирина. Шикарная брюнетка с ладной фигурой и красивыми глубокими глазами цвета темного золота. Одета девушка была в свой любимый серый кардиган, под которым виднелась простенькая и тоненькая белая майка, и в юбку карандаш серого цвета. На ступнях у нее были тапочки. «Дорогой, все в порядке? Я хотела позвать тебя на барбекю, чтобы ты отдохнул». Ира уже давно приучилась различать настроение своего супруга по малейшим движениям мышц. И вот сейчас девушка ясно видела, Михаил очень напряжен. «Миша, пока что, все в порядке», — сухо отозвался Михаил, агрессивно напрягая мозги, в попытке создать нормальный план действий, из виллы не на шаг, на 2 недели. «Алене тоже передай». «Пэ, поняла», — испуганно отозвалась Ирина и, развернувшись, покинула кабинет. «Черт побери, ну и угораздило же меня», — подумал Михаил, осознавая, что так просто ему от всего этого не отвертеться. 1,5 часа спустя. «Как же вы надоели», — оторвав последнему обезумевшему голову, будто я какой-то там высший обр, я устало вздохнул. «Осталось всего то 100 перебить, а моральных сил уже не осталось, если честно, потому как, черт побери, эти тупоголовые ублюдки слишком легко умирают. Серьезно, в какой-то момент я просто выключил сознание и позволил телу самостоятельно двигаться. И это все превратилось в тупое избиение бездушных. Даже первый и второй, которые уже 7 раз восстали из мертвых, расслабились и стали методично разбирать на части этих безумцев. И вот сейчас, когда осталось всего ничего этих дебилов, мне даже не хочется лишний раз шевелиться. Ибо вот он я, стою на одном из огородов и гляжу на эту толпу, что не спеша идет на меня. Не спеша, так как, судя по всему, силу ныне мертвой Леотары просто не хватило для того, чтобы прям всю деревню ввести в состояние берсерка. Посему, оставшиеся стали тупоголовыми болванчиками. Бесит, черт побери. Остервенело взревев, я из последних моральных сил рванул прямо в толпу. Напитываю руки маной. Вспоминаю мысли формулу и за долю секунды активирую заклинание «Огненный шторм» из некротической энергии. Вуаля! Вся толпа бездушных почти моментально была испепелена. Даже пепла не осталось. И теперь я могу смело сказать, что вся деревня была зачищена, а просьба Леотары выполнена. Правда, какой мне с этого прок? Вопрос хороший. Но об этом потом. Сейчас не помешало бы найти первого и второго, поглядеть на них и вернуться к Дмитрию. Собственно, подумал, сделал. Поэтому через 2 минуты я нашел своих верных зомби у все того же собора, который сейчас был уже разрушен и завален горами тела и их частями. Мои парни стоят у одной из гор и, на удивление, злорадно мочатся на трупы. «Смотрю, они вам тоже надоели?» — хмыкнул я, подойдя поближе. Зомби, не прекращая своего дела, повернули на меня головы и удовлетворенно улыбнулись. «Да, босс», — в унисон ответили амбалы. «А я только сейчас осознал, что они полностью голые. Зато, никаких шрамов или видимых повреждений». А потом первый начал жаловаться. Тупоголовые выродки всю плешь проели. Второму вон, 3 раза одну и ту же ногу отрывали. а мне приходилось кишки придерживать целых 20 минут подряд, так как эти уроды все не давали ране зажить. Ладно, будет вам, заканчивайте и пойдемте. Да, через 3 минуты мы оказались на том месте, где должна была быть машина Дмитрия, и, на мое удивление, она тут была, с растерзанным Дмитрием на капоте и 5 кучками трупов рядом. Бедный мужик с сигаретой в зубах смотрел в пасмурное небо и выпускал редкие облачка дыма из рта. Ох, ну и угораздило же тебя, ладно, придется сделать тебя третьим, хотя имя у тебя уже есть, так что, так и останешься Дмитрием. Сильно хреново, поинтересовался я, подойдя к изувеченному телу Дмитрия. Душа в его теле не очень-то спешит уходить на перерождение, так что, можно сказать, мужик из всех сил цепляется за жизнь. Аху как хреново. Прерывисто хохотнул мужик и выронил сигарету из зубов. Бл, ладно, перед смертью не накуришься. И даже не спросишь, что за ересь тут творилась. Я присел рядом с ним на капот машины, аккуратно так, чтобы не потревожить умирающего. Да хер я клал, искренне признался Дмитрий и закашлялся. Чертовы зомби, кто ж знал, что они реально существуют. Это только вершина айсберга. Поспешил заверить его я и положил руку ему на разорванное до кости плечо. Гх, какого буйка ты делаешь? Дмитрий зашипел от боли, но пошевелиться, чтобы мне противиться, он уже не может. Сил у него осталось очень мало. Спасаю. Пожал плечами я и чуть улыбнулся. Потерпи, будет немного больно. Первый, второй, заткните ему рот, держите. Зомби мигом оказались у тела Дмитрия и выполнили мои указания. Бедный водитель закряхтел, пытался кричать и даже вырваться. Но, куда там? Так, теперь активируем темное исцеление и ускоряем процесс с регенерацией клеток. А во, да у него крови то, всего ничего осталось. Вот это сила воли у мужика, молодчик. Ну, ничего, сейчас добрый король Люций мигом поставит тебя на ноги. Как только начался процесс исцеления, Дмитрий тут же начал вопить, пучить глаза и вроде бы даже ругаться. Молчу уж про яростные попытки вырваться. Но, через полминуты, он резко успокоился, видимо взяв себя в руки. И правильно сделал, ибо, когда мне ничего не мешает, исцеление дается легче. Через минуту, Дмитрий уже был полностью цел. Какого хрена? Изумленно пробормотал водитель, оглядывая свое тело, когда первый и второй отпустили его. А потом он обратил внимание на самих зомби. А вы почему голые? И... Тише, я поспешил прервать намечающийся поток слов от Дмитрия. Мужчина тут же покорно заткнулся, но, глазами все еще задавал вопросы. Слушай, ты, давай-ка, отвези нас к Михаилу, а я тебе по пути все расскажу. Договорились? Водитель кивнул. Вот и славно. И да, телефон целый, а то, я свой слегка поломал в пылу битвы, надо бы пообщаться с Пронищевым. Смекаешь? Водитель опять кивнул. Вот и славно, я оскалился. Вот такие вот дела. Я наконец закончил с весьма подробным объяснением того, что случилось. А Дмитрий, который старался вести машину прямо, от осознания пережитого начал мелко трястись. Ты не волнуйся, Дмитрий, такое вряд ли повторится вновь. Посему, веди нас спокойно. Не хотелось бы умереть еще более позорно, чем в первый раз. Ага. Как заколдованный кивнул водитель, зыркнув на него через специальное водительское зеркальце, увидел его стеклянные глаза. Эх, видимо, для аборигенов нечто подобное является выходящим за рамки здравого смысла. Впрочем, не мудрено, у них тут есть чудес, разве что, технологии. В остальном, ничего магического и мистического. А тут бац и странное сумасшествие у обычных деревенских жителей, а потом чудесное исцеление простым прикосновением. Думаю, будь на его месте кто-нибудь другой, менее закаленный, вовсе сгинул бы давно. Дай позвонить, усевшись поудобнее на месте штурмана. Я протянул левую руку Диме, даже не поворачиваясь на него. Ага, Дмитрий покорно положил мне в руку свой телефон с уже набранным номером Михаила. Прислонив телефон к уху, я уставился в окно и принялся любоваться Москвой, параллельно предвкушая, как Пронищев будет рвать и метать. Слушаю, строго и весьма недовольно отозвался Михаил. Смотрю, уже в курсе дела, хохотнул я. Люций, гневно прошипел Михаил, а я аж ощутил, как меня обдало негативной энергией, будто водой окатили. Как, скажи мне, ты это делаешь? Нет, даже не так, ты хоть представляешь, какого размера геморрой мне только что устроил? Михаил под конец сорвался на настоящий рык. Представляю, все так же спокойно и с чуть приподнятым настроением говорю я. Нет, твою мать, не представляешь. Ты буквально выкосил целую деревню. Понимаешь, часть инфраструктуры, тебе, фугас мне в глаз, охренительно повезло в том, что эта деревня являлся богом забытой. Если бы не этот факт, то тебя бы уже приняли и ты бы навсегда испарился с радаров. Долбоящер Дима Криковый, в глазницу палкой деланный, надо ж было так яростно подставить задницу. А во, я аж присвистнул от удивления, не думал, что Михаил будет ругаться. А во, да ты. Но, на миг Михаил заткнулся, будто его прервали. Еще через миг он громко и яростно выдохнул через ноздри и продолжил уже более холодно. «Слушай внимательно, сейчас приедете ко мне, я вас прячу и пытаюсь расхлебать все то дерьмо, что ты заварил. Если не выходит, отправляю тебя в Сибирь, где тебя никто искать не будет. Если получается, поверь, я придумаю, как взыскать с тебя долг», — услышал. Хмыкнув, закончил вызов и отдал телефон Дмитрию. «Итак, я, видимо, сильно расстроил пронищего, и, скорее всего, молодой глава клана не сможет разрулить проблему, которую я создал. А значит, мне придется отправляться в Сибирь. Не знаю, что это за место такое, но, судя по всему, далеко от Москвы. Надо будет, как-нибудь, у Айши поинтересоваться. Впрочем, есть и некоторый шанс того, что Михаил все разрулит и дело с концом. Подумаешь, потом придется как-то откупаться от Миши. Придумаю. Недаром я король. Правда, что делать с ученицами, если Пронищев все-таки отправит меня в Сибирь? Они ведь останутся без мастера. Хотя, впрочем, основы они знают. Да и они уже точно там самостоятельно активно познают прелести магии. Тем более, у одной предрасположенность к огню, а у другой к льду. Плюс они весьма талантливые. Но, наверное, они все-таки будут переживать и скучать. Да и я тоже буду скучать и переживать. Что уж тут греха таить, несмотря на то, что я король и у меня не было любви в жизни, можно сказать, наверное, что я испытываю с ними нечто подобное. Ну, по крайней мере, когда они рядом, мне становится как-то тепло на душе и они кажутся мне красивыми и милыми. Добравшись до виллы Пронищева, мы лицезрели весьма интересную картину. Имение Михаила буквально окружили со всех сторон разные люди и множество машин. У каждого из людей были, ага, камеры. По крайней мере, это слово мне услужливо подсунуло подсознание, когда я поглядел на эти прямоугольные коробочки со странными деталями. У кого-то даже были микрофоны, некоторые снимали друг друга, а другие все вокруг. Правда, самого Пронищева нигде не видно. Папарацци, выгнул бровь Дмитрий, который во время поездки уже успел слегка прийти в себя, что они тут забыли. Неужто, прознали о том, что бойня была связана с Пронищевым? Возможно. Пожал плечами я, подождем и посмотрим, что будет дальше. Правда, спокойно подождать нам не дали. Буквально через 3 минуты, после нашего приезда, нас заметили несколько кучек приставал и тут же облепили машину. Благо, что все стекла были затемнены и никого из нас не было видно. Хотя особо ретивых это не очень останавливает. Босс, может, вырубить его? Первый кивнул на одного из прилипал, который всем лицом уткнулся в стекло машины, в попытке разглядеть хоть что-то. «Сидите», — вздохнул я, пытаясь понять, что делать, «лучше сейчас не дергаться, а то еще остальных привлечем». «Дело говорит», — кивнул Дмитрий, «эти ублюдки готовы на все, лишь бы написать очередную статейку. Чертова желтая пресса, да и в целом, все они, такие себе товарищи. О, глядите-ка, Миша». Проследив за взглядом водителя, я действительно лицезрел Пронищева, который вышел во двор своей виллы. На сей раз глава рода был одет в черный сюртук, жилет, под которым была белая рубашка, черные брюки и изящные лакированные туфли. Плюс, на шее виднелась красная бабочка, а короткие каштановые волосы были изящно уложены и дополняли образ молодого аристократа. Кстати, а куда делись те 2 девушки и домашние питомцы? Ибо, помимо Пронищевой кучки и его охранников вокруг, да по округе, никого нет. Разве они не должны были тоже присутствовать, как аристократы? Впрочем, ладно, видимо, у местных свои заморочки. Папарацци, завидев объект своего преследования, тут же ринулись к нему. Кто-то даже попытался перелезть через забор, но его тут же останавливали охранники, доставая шокеры. Да, вроде бы так называется это оружие. Правда, зачем оно придумано, если им так тяжело убивать людей? Как думаете, долго они еще будут ломиться, или все-таки одумаются? Поинтересовался Дмитрий, задумчиво теребя сигарету в руках. Думаю, да, кивнул второй, Михаил Пронищев, пусть и молодой аристократ, но, так или иначе, он всего добился сам, без связи и чего-либо еще. поэтому не мудрено, что для местных он является весьма интересным объектом для обсуждения. К примеру, до сих пор точно неизвестно, за что император присвоил ему титул. Кто-то говорит, что за военные заслуги на фронте, а кто-то пишет в статьях, что он являлся, или до сих пор является тайным агентом императора. Много теорий, а я вообще слышал, что все дело в его жене, Ирине, задумчиво добавил Дмитрий, глядя на то, как Михаил выступает перед своей публикой, мол, она является какой-то там важной государственной служащей. Интересно, однако, одобрительно хмыкнул я, надо будет потом поинтересоваться у него на тему происхождения, ну и в целом, узнать его получше. Союзник все-таки, союзник, как-то горестно вздохнул Дмитрий, после чего, достал из кармана дырявых брюк зажигалку и таки закурил, чуть открыв окно. Знаешь, после того, что случилось в той злосчастной деревне, я начинаю думать, что ты какой-то пришелец, еще и ведешь себя странно. Странно, ты себя со стороны вообще не видел, да, хрипло посмеялся водитель, смотришь на все так, будто впервые видишь, откровенно глазеешь на местные виды, иногда будто забываешь некоторые слова, уж молчу про твою манеру речи, походку, мимику, тон говора и ауру. Сделав последнюю тягу, он выкинул бычок в окно и выдохнул густое облачко дыма. Я видел множество разных людей за свои 40 лет, и такого как ты, вижу впервые, Люций. Сочту за комплимент, весело хохотнул я, после чего с улыбкой взглянул на водителя, а то, что я спас тебе жизнь прикосновением, тебя не удивляет. Мужик повернул на меня голову и, как-то грустно улыбнулся, смирился уже. Знаешь, живя в Российской империи, привыкаешь ко многому и миришься со многим. Случилось и случилось, живи дальше. Не спорю, это, конечно, настоящая магия, но, сейчас я уже спокоен. А как, интересная у вас тут жизнь, однако, Российская империя, она такая, подтвердил первый, как-то горестно вздохнув. Глава 17, то есть вы действительно считаете, что Лабины причастны к жестокому теракту в деревне Зацарь? Практически вопила девушка-журналист, тряся микрофоном рядом с невозмутимым лицом Пронищева. Верно, глава рода кивнул и перевел взгляд в одну из ближайших камер. Лабины являются позорными предателями императора и планировали разрушить инфраструктуру Российской империи, медленно, но верно изводя ее. Сначала они постепенно рушили рынок своими барами и ресторанами, потом начали производство собственной одежды, которая оказалась дешевой и некачественной, недавно начали охоту на аристократов и начали с моего рода, а теперь атаковали деревню, простых людей, тех, благодаря кому мы могли спокойно получать качественные овощи, мясо и зерно. Причем, каким образом, особо жестоко расправились со всеми деревенскими, будто бы выпустив туда каких-то чудищ, выкрикнул кто-то из возбужденной толпы людей перед Пронищевым. Верно, Михаил важно кивнул и медленно обвел взглядом всех людей, что стоят перед его имением. Кстати, почему он так никого и не пустил на территорию и сейчас просто вышел за ворота? Эти беспардонные пародии на настоящих аристократов немыслимым образом убили простых людей. Они буквально показали нам, кем на самом деле являются. А есть ли у вас доказательства того, что семья Лабиных действительно причастна к теракту? Серьезно и крайне холодно поинтересовалась невысокая черноволосая и чуть загорелая барышня в смокинге. Рядом с ней стоял дорого одетый оператор. ХМ, может проклятие на нее накинуть? Слишком близко к нам стоит, мешает наслаждаться действом. Доказательства имеются, Михаил перевел взгляд в нашу сторону и невозмутимо продолжил. Анастасия Лабина, которая добровольно пришла к нам в имение и все рассказала. Даже имеется запись разговора, где слышно, как Григорий договаривается с дилерами веществ и планирует совершить насилие над собственной племянницей. Думаю, тут все очевидно. Но, где же тогда Анастасия? Тут же задала резонный вопрос черноволосая барышня. Михаил, вместо ответа, щелкнул пальцами и в этот же миг из дверей виллы вышла она, та самая мелкая шваль, которая относительно недавно меня бесила. Вот только, сейчас она выглядела слегка иначе. Вместо напускной важности, излишней дерзости, напыщенности, ауры превосходства и броской одежды, теперь были полные их антиподы. Она буквально превратилась в зажатую серую мышь, напомнив мне одну бешеную магичку огня, которая возбуждалась из-за любого пламени. Разве что, тут брюнетка в сером сарафане и босоножках, а там была на полголовы лысая, на полголовы красноволосая девушка милейшей красоты, с небольшим ожогом на кончике носа. Честно сказать, она даже мне нравилась. Характер приятный был. КХМ, из мыслей меня вырвал деликатный, даже робкий кашель Анастасии Лабиной, которой один из охранников подал какую-то байду. Память, почему-то, отказывается подсказать, что это такое. Меня зовут Лабина Анастасия Денисовна. Мне 20 лет от роду, и я являюсь племянницей Григория Лабина, родного брата главы рода Лабиных, Дениса. И я тут, чтобы поведать вам о... Слушай, а что это у нее в руках? Все-таки не выдержав, поинтересовался я у Дмитрия. Мужик, повернувшись на меня, сначала приподнял бровь, а потом, видимо, вспомнив все, выдохнул. Микрофон, эдакая приблуда, для того, чтобы говорить на широкие массы. По крайней мере, здесь именно таковой вариант оборудования. Пояснил он и достал сигарету. Закурить, что ли? Много стресса сегодня. Пожав плечами ему в ответ, я вернул свое внимание обратно к выступлению мелкой засранки. Таким образом, весь род Лабиных является грязными паразитами. И я не исключение, ибо, относительно недавно, я начала похищать молодых парней для... Анастасия замялась, покраснела, опустила голову, и казалось, вот-вот провалится под землю, но все же продолжила. Для плотских утех. Но, затем, поговорим с одним из похищенных. Я осознала, что поступала неправильно. Осознала, что должна исправиться. Посему, девушка выдохнула, подняла голову и быстро достала свободной рукой из кармана сарафана небольшой телефон. Посему я решила принести сюда этот телефон. Здесь я сохраняла компромат, чтобы шантажировать Григория и остальных членов семьи. Но, я даже рада, что теперь могу использовать их для искупления. Закончив говорить, она низко поклонилась и едва слышно произнесла вдогонку. Простите меня, однако, Михаил сумел сломать ее. Причем, сломать, пожалуй, даже не очень подходит к этому случаю. Скорее, перевоспитал. В любом случае, это весьма похвально, так как заставить разумного измениться в лучшую сторону само по себе нелегкое занятие. Но, больше меня удивила резонансная реакция толпы. Половина местных прилипал моментально взбесились, начав кричать, что-то спрашивать и толкаться, пытаясь пробраться к Лабиной, а другая половина, наоборот, была каменно спокойна и лишь наблюдала за ситуацией, да редко озвучивала вопросы, адресованные Михаилу. «Скажи, ты ведь причастен ко всему этому?» «Да», Дмитрий слегка толкнул меня своим плечом, обращая мое внимание на себя. «Нет», усмехнулся я и скрестил руки на груди, Михаил самостоятельно все это провернул. «Ну, кроме заварушки, там уже сугубо мои руки постарались». «Твою мать!» – выдохнул Дмитрий и все-таки закурил, во что я вляпался. Спустя полчаса, практически вся толпа папарацци разъехалась и разошлась кто куда. Разве что, парочка репортеров осталась, вон, все еще мурыжат Лабину и Пронищева. Видать, уж очень хотят заполучить как можно больше ценного материала. Что ж, это их работа. Помню, мои глашатай работали в шпионской сети, чтобы доносить до народа самые свежие новости. «Пойдемте», – выдохнул я и, наконец, начал полноценно двигаться. «Впервые с момента приезда. Слушай, напомни, ты вообще кто такой, король?» Честно и максимально гордо ответил я, выпятив грудь. Идущий позади водитель вздохнул. «Постараюсь поверить. Как только мы приблизились к Пронищеву и Лабиной, оставшиеся папарацци тут же разбежались кто куда. Видать, поняли, что к чему. Интересно, а как они отреагировали бы на моих голых зомби?» Хорошо хоть, додумался оставить их в машине, иначе, чую, внимание было бы. Люций, лицо Михаила было холодным, а его тоном можно было заморозить все окружение. Он даже напомнил мне Айшу. Михаил, кивнул я и улыбнулся, хорошо поработал. У парня дернулась щека, а стоящая рядом Лабина, будто только сейчас вспомнив меня, вздрогнула и спряталась за спину Пронищева. Позже поговорим. Сказал, как отрезал Михаил и зыркнул на Дмитрия. «А ты, свободен. Теперь Люций сам будет водить машину. Моя волжанка». Как-то ну очень грустно пробубнил Дмитрий, но покорно кивнул. «Выдам новую. А теперь, за мной, оба. Лабина, свободна». Как итог, мы быстро перешли в личный кабинет Пронищева, а Анастасия, зайдя в виллу, спустилась куда-то вниз. Судя по всему, решила вернуться в свой подвал, дабы не отсвечивать лишний раз. На самом деле, мне даже стало любопытно, что такого сделал с ней Пронищев, что она стала такой покорной. «Садитесь», — Михаил кивнул на два стула перед его рабочим столом, а сам сел на свой стул и тут же достал бутылку какой-то жидкости, по цвету, напоминающей чай. «Арарат», — выгнул бровь водитель, — «когда мы сели, босс, а ничего, ничего, покачал головой Михаил и, достав три бокала, тут же разлил нам так называемого арарата. Как только запах жидкости был мною унюхан, память тут же услужливо подкинула знание. Это коньяк, причем, вроде бы, даже неплохой. По крайней мере, десятилетняя выдержка как бы намекает. Взяв бокалы, мы тут же выпили свои порции, не чокаясь. ЖКТ тут же ощутила горячую жидкость, лицо с непривычки скрючилось, будто бы я на сухую съел 5 свежих лимонов. А вот Михаил и Дмитрий будто бы вообще не ощутили силы алкоголя и с удовольствием выдохнули. «Как вы это пьете?» – тихо поинтересовался я, стараясь не потерять лицо окончательно. «Дело привычки», – уже более расслабленно выдохнул Михаил, пока Дмитрий с довольным лицом прикрыл глаза. «А теперь, слушай внимательно, человек-приключение. Мне, как и тебе, очень сильно повезло, что у Лабиной был компромат на свою семью, и что моя жена подкинула хорошую идею, как можно выкрутиться из этой задницы. Теперь наша задача сидеть и не отсвечивать лишний раз, в ожидании, пока император не накажет семью Лабиных за деструктивные действия по отношению к империи. И то, не факт еще, что эти гады так легко сдадутся. Поверь, если вдруг они начнут действовать, то хрен я тебя отпущу с ним разбираться». Чуть повысил голос Михаил и строго зыркнул на меня. В его глазах даже загорелась сила, а аура вокруг тела сгустилась. И так проблем наворотил выше крыши. ТЦ, чую, после этого дня у меня прибавится седых волос. ХМ, с одной стороны, я понимаю его. Все-таки, я король. А с другой, неужели в этом мире нечто столь незначительное так сильно влияет на государство? Помню, раньше уничтожал деревни налево и направо, создавая армии живых мертвецов, и никто особо не возникал. А тут от одной деревни столько шуму. Эх, другой мир. Вздохнув, Михаил вновь наполнил наши бокалы, и мы осушили вторую порцию коньяка. На сей раз стало легче, а вкус оказался более приятным. Я даже ощутил некоторые нотки трав и орехов. Смотрю, по вкусу пришелся коньяк, знакомый делает. И да, это самогон, если что, пояснил Михаил, слегка улыбнувшись. Но он быстро вернулся в свое строгое и недовольное состояние. «А теперь объясни мне, зачем и как ты пошел и в одиночку уничтожил целую деревню? А ты поверишь?» Хмыкнув, решил напомнить, кто я такой, и выпустил из тела собственную ауру. По комнате тут же начала разливаться темно-зеленая аура. Дмитрий вздрогнул, широко раскрыл глаза и, пребывая в шоке, неосознанно вцепился пальцами в стул. Пронищев, будучи более сильным разумным, просто напрягся и впился в меня холодным взглядом. «Поверю», — сухо отозвался глава рода, скрипнув зубами. «Просьба отныне умершей богини вашего мира», — пожал плечами я, — попросила избавить ее от страданий путем убиения паствы. «Ну а я что? Я душа добрая, такие дела». У Михаила дернулась щека, напряглись скулы и начали дрожать брови. «Видать, Пронищев сейчас едва сдерживается, чтобы не начать орать гневным матом. Я тебя понял». Глава рода выдохнул и, налив очередную стопку коньяка, осушил ее. «Значит так, я как смог, так урегулировал проблему. Скорее всего, мне придется выкупить всю территорию бывшей деревни. И знаешь, Люций, возможно, во мне говорит алкоголь, но у меня есть желание оставить эту территорию на твое попечение. Каковы условия?» Тут же сделал стойку я, прекрасно понимая, что просто так он мне такой подарок не преподнесет. «Во-первых, ты полностью самостоятельно руководишь данной территорией. Во-вторых, пока я добиваю Лабиных, ты сидишь тише воды, ниже травы и думаешь, как завоевать мое доверие». «Уловил», — кивнул я. «Что-нибудь еще?» «Нет», — выдохнул Пронищев и осушил очередную рюмку коньяка. «Босс, а что я тут делаю?» — аккуратно так поинтересовался Дмитрий. Вздохнув, Михаил растер ладонями лицо и впил хмурый взгляд в водителя. «Отпущу нашего колдуна и буду обсуждать с тобой новые автомобили и детали произошедшего. Ясно?» «Да, отлично. А теперь, Люций, будь добр, иди домой, где бы ты ни жил. У меня слишком много забот». Глава рода в очередной раз вздохнул и достал откуда-то из-под стола небольшую тарелочку с пирожками. Пожав плечами, я с улыбкой покинул помещение. Далее, я добрался до машины и, усевшись на привычное место штурмана, после чего повернулся к двум голым зомби. «Ну, что, кто водить умеет?» «Я, босс», — отозвался первый. «Полезай за руль и накинь на себя мое пальто, а то, больно взгляды будет привлекать». Через пару часов мы оказались на улице Фуриманова. Подъехав к уже родному подъезду, я выпорхнул из машины, оставив своих зомби в машине. «Пусть сидят и ждут меня», — заодно за машиной последят. Оказавшись у квартиры Саши и Айши, я деликатно постучался. И каково же было мое удивление, когда я ощутил мощную ауру двух начинающих волшебниц за дверью. Причем, аура была весьма кровожадной. Я уж молчу про то, что одновременно до меня доносился и жар, и хлад, плюс из-под двери пошел неприятный пар. «Кто?» — голос Саши был способен прожечь дыру в двери. «Я!» — улыбка озарила мое славное и красивое лицо. Правда, в следующий миг я понял, ох и зря я сюда полез, а причина таких мыслей была проста. Дверь мгновенно открылась, а затем меня моментально стиснули в объятия обе девушки. И ладно бы, если бы просто стиснули. Люций, глаза рыженькой Саши буквально пылали алым огнем, и с ее стороны меня практически начало поджаривать. Лю, Айша, маленькая сибирская девушка сейчас откровенно походила на ледяную деву и грозилась приморозить к себе. Даже цвет ее глаз стал фиолетово-ледяным. Хы-хы-хы. А это я, задыхающийся от крепких объятий, пара огня, что пытается обжечь правую сторону, и льда, который пытается приморозить мою левую сторону. Где ты был? Взревели обе девушки, атакуя меня своей маной. Благо, я уже достаточно сильный и крепкий телом и духом, посему моя мана вполне успешно противостояла атакам. Правда, даже так, это не отменяет того факта, что я дико смущен. Да они ведь меня буквально вжали в себя и не отпускают. А то, что они непроизвольно, по крайней мере, я на это надеюсь, давит на меня своей маной, это не страшно. Ведь я кто? Король, отвечай. Саша буквально вспыхнула алым пламенем. Живо. Руки Айши стали ледышками и начали промораживать мой барьер из маны. Да там. Просьбу одну выполнял, а на телефон почему не отвечаешь? Какого хрена так долго вообще? И чья еще просьба? Ну, просьба одной, ныне почившей богини, а просьба была, ну, может, сначала отпустите, а потом уже поговорим? Айша и Саша одновременно надули щечки, но ману свою быстро свернули. Правда, отпускать не торопились. Еще и глаза так горят. Вы чего? Мы переживали, пока ты был непонятно где. А теперь... Теперь обе девушки расплакались. Неожиданно, громко, от души, и от этого мне на сердце стало больно. Противное, склизкое ощущение вины буквально начало сдавливать мое сердце. Лю-ю-ю-ю, Люция краткая. Девочки, и теперь я расплакался. Да, негоже королю рыдать, но это ведь мои милые ученицы. Те девушки, которые первые приняли меня в новом мире. В конце концов, это Саша и Айша, мои милые девочки. В общем, прорыдали мы около 10 минут, после чего рыжая милашка пошла готовить стол к чаепитию, а Айша умывать лицо, ибо с ее глаз потекла так называемся тушь. Еще через 10 минут мы собрались на кухне и принялись потягивать великолепный зеленый чай с дольками чуть сладенького лимона. На закуску у нас были печеньки, покрытые шоколадом, пирожки с каким-то ванильным кремом и разноцветные мягкие сладости, напоминающие твердое желе. Энда, а девушки же, уже успокоившиеся, успели и переодеться, пока я тут глазел на стол. Правда, в одинаковые пижамки, которые отличались лишь по цвету. У Саши была милая красная пижамка, а у Айши темно-голубая. Так миленько. Чего пялишься, засранец? Беззлобно фыркнула Саша, взяв в руку одну из печенек. Хрум-хрум, говори давай. Вы милые, спокойно отозвался я, чуть улыбнувшись. Девушки лишь издали звук ХМПФ и продолжили кушать. Ладно, пока есть момент, можно и рассказать. В общем, давеча, богиня одна обратилась ко мне и попросила обеспечить ей и ее пастве смерть. Собственно, именно этим я и занимался, причем весьма успешно. Тут я даже слегка выпятил грудь, а последние несколько часов, наверное, был у Михаила Пронищева. Выслушивал в свой адрес хвалебные молвы и ожидал вердикта моему деянию. Он его поносил, заключила Саша. «За дело», поддакнула Айша, отхлебнув чая и сверкнув в меня холодным взглядом. «Ой, да ну вас, блин. Между прочим, возможно, территория этой деревни будет принадлежать мне». «Что?» Взревели обе девушки, а я осознал, что ближайшее время мне будут компостировать мозг. Глава 18. Итак, спустя два дня, у меня на руках имеются следующие карты. 1. Саша с Айшей таки простили мою бренную душу, но грозились всеми карами небесными, телесными и душевными, если вдруг я повторю нечто подобное. Под нечто подобное подразумевается исчезновение и никакого выхода на связь. Ну и про проблемы, которые я за собой принес, они сказали. Ну, как, сказали. Орали так, что стены дома дрожали. Даже дедок сверху спустился один раз и поинтересовался, где это я так накосячил, как он выразился. Но, благо, дед оказался мудрым и помог остудить пыл моим ученицам. 2. Пронищев, говоривший про территорию деревни, видимо, не пошутил. Глава дома буквально вчера прислал мне, гонцом, вернее, курьером, пакет документов, где нужно подтвердить, что я владелец данной территории. И, вместе с этим, мне настойчиво так посоветовали приобрести титул аристократа всеми возможными способами. Да, благодаря Михаилу это будет в разы легче, ибо молодой глава рода выслал рекомендательное письмо, но, все равно, задачка та еще. Впрочем, я уже вполне прилично освоился в новом мире, так что, самое время повышать ставки. 3. Мои ученицы наконец стали сильнее. Теперь у Айши и Саши виднеются зачатки второго монососуда, плюс ко всему, обе девушки наконец стали раскрывать свои таланты к элементам. К примеру, мана Айши уже отчетливо так пахнет холодом, плюс, девушка научилась создавать сосульки из влаги в воздухе. Ну а Саша, соответственно, научилась огненным шарам и стала напоминать ходячий костер из-за того, что рядом с ней пространство нагревается. 4. Ну и я сам, заодно, стал сильнее и теперь обладаю третьим монососудом приличных размеров и новой руной на теле. И теперь тишина позволяет мне перемещаться на любых скоростях без каких-либо шумов. Конечно, изначально, у нее есть свои ограничения и недостатки, но, недаром ведь я король и сильнейший некромант. Бу-га-га-га-га. 5. Телефон мне купили новый, плюс Айша и Саша сейчас активно думают над тем, куда бы переехать с этой квартиры. На мой немой вопрос «зачем?» они дружно ответили, что это паранойя. В принципе, я их понимаю, но, блин, чего бояться-то? Местного правительства, да стоит им начать агрессировать, так я сразу всех возьму и прикончу, сделав при этом себе армию. 6. Первые и второй отправились на мою новую территорию и сейчас там активно приводят все в порядок как могут. Вообще, я приказал им построить там нечто, вроде виллы про нищевых, только в чуть более готическом стиле, так что, ребята там явно не скучают. Ну и плюсом, им помогают работники, нанятые про нищевым. Как сейчас помню его хмурый голос из телефона и явное желание обложить меня матерными конструкциями. 7. Ну и последнее, меня наказали. Да, да, черт побери, меня, Люция Светлого, наказали мои собственные ученицы. Сказали, мол, мои выходки заставляют их сидеть раньше времени и в целом привлекают к себе слишком много внимания, что не есть хорошо. Поэтому, теперь великий король и некромант сидит дома под домашним арестом. Ну, почти. Мне разрешили еще выходить в магазин и посидеть где-нибудь у подъезда, дабы, как они выразились, я окончательно не поехал. Так что, теперь я сижу на лавочке у подъезда и наслаждаюсь вечерним небом и красотой города. Ну и иногда ковыряюсь в телефоне, на предмет новостей. Правда, особых интересных статей немного находится, но, некоторые меня откровенно говоря забавляют. Вот, к примеру, спустя 4 года после короны, человечеству вновь придется бороться за жизнь. Вирус ГИП. Ну а далее я решил не читать, ибо уже начал смеяться. Ну серьезно, у них тут такие технологии, такие возможности, да даже присутствует магия. А они страшатся каких-то там вирусов. Впрочем, быть может, это скрытое правление так балуется, но, не думаю, что это действительно так. Хотя, какое мне дело, на самом деле. Вздохнув, спрятал телефон обратно в карман своих брюк и застегнул свое зеленое пальто. Что-то воздух похолодал, видать, осень близко. Еще немного посидев на лавочке, хотел было вернуться обратно в квартиру, но до моего слуха вдруг донеслись крики о помощи, причем женские. Так что, моя любопытная натура тут же двинулась на звук, на максимально доступной скорости. Через минуту бега, я оказался в каком-то тупиковом закоулке, где мой взор разглядел компанию из 4 мужиков и 2 девушек, до которых пьяные морды докапываются. Мужики, самые обычные алкаши, а 2 девушки, черт, да они выглядят как жрицы какого-нибудь темного бога из моего прошлого мира, разве что, глаза у них не имеют вертикального зрачка, да и кожа бледная явно не из-за особенностей маны. Эх, ну и вот что мне в такой ситуации делать, пройти мимо, да хрен там, терпеть не могу подобное. Вот просто не могу и все тут, хотя, по идее, ради Саши и Айши, которые дико негодуют из-за моих выходок, надо бы. Ну, думаю, девочки простят меня, тем паче, я ведь благое дело сделаю. А ну, разошлись, свинопасы. выкрикнул я с веселой улыбкой, выйдя из-за угла. «Чё?» Тут же напряглись все четверо утырков и повернулись на меня, забыв про девушек. Энда, действительно самые обычные пьяницы. Да что уж тут, у трех из этих четверых я ощущаю близкую смерть из-за проблем со внутренними органами. Хотя, четвертый, судя по запаху некротической энергии, рискует умереть из-за кровоизлияния в мозг. «Ты какого ха сюда пришел, Ган?» Взревел один из пьяниц, начав медленно двигаться на меня, с явно не очень хорошими намерениями. Ну а его дружки лишь надменно забыбыкали, видимо, думая, что этот вот валенок способен хоть как-нибудь меня напугать своим нелепым видом. И лишь девушки, которые до сих пор стоят и трясутся в углу, с надеждой смотрели на меня, видимо понимая, что сейчас я их спасу. «Да мне даже дрын не понадобится, чтобы разогнать вас. Нападайте всей толпой, свинопасы». Провокация сработала успешно. Пьяные рыла, поняв, что их честь сейчас смертельно ранили, все вместе кинулись на меня, полыхая агрессией. Ну а я что? А я ничего. Каждому хватило буквально одного хорошего джиба в подбородок, чтобы затем отправиться на перерождение. Конечно, я даже слегка опешил, когда первый умер с первого же тычка, но потом быстро осознал, что это мне на руку. Отряхнув руки, я с довольной улыбкой подошел к девушкам. Короткие юбки, черные блузки, черные чулки, черные волосы, бледная кожа из-за каких-то девичьих секретов, много-много теней на лице, еще и какие-то железяки в губах и у одной даже в носу. «Че что?» – тихо пискнула одна из них, видя, как я открыто пялюсь на них и недоумеваю. «Интересный у вас внешний вид, девушки», – спокойно отозвался я, размышляя, кому они тут могут служить. «Мыгодки!» – тихо пискнула уже вторая подруга, глядя на меня большими коричневыми глазами. «Кто?» «Гадки», уже более уверенно ответила первая, видимо, поняв, что я тут без злых намерений. «Это такая субкультура. Мы только недавно в Москву переехали, как раз для того, чтобы найти новых друзей с общими интересами. Но, в итоге наткнулись на таких тварей. Черт, а я ведь так надеялась, что тут не будет как в Кузбассе. Всем лишь бы докопаться до нашего внешнего вида. Ну, выглядите вы и вправду экстравагантно, будто бы жрицы какого-нибудь темного бога». Правда, у обеих девушек заблестели глазки, и они мигом превратились, стали напоминать радостные лучики темного пламени. «Мы как раз к этому и стремились», — пояснила мне вторая подруга, видя мое замешательство. «А зачем?» «Ради самовыражения», — тут же ответила вторая подруга, продолжая смотреть на меня горящими глазами. А первая, видимо, вспомнила, что только что было, и резко затихла, разглядывая то меня, то трупы алкашей. «Мы хотим показать, что отличаемся от обычных людей. Это не обязательно гиперболизировать и выставлять на показ таким образом», — пожал плечами я, вспоминая, бывали ли у меня такие периоды в жизни. «Нет, не бывало, да и для чего это? Для того, чтобы чувствовать себя увереннее, привлекать внимание противоположного пола. Не думаю, что от такого вот пути самовыражения будет много пользы. Лучше попробуйте найти свой путь в этой жизни, свое призвание, то, что у вас получается лучше всего. К примеру, писать картины или поэмы. Быть может, увековечивать красоту природы в камне». «Ой, говоришь так, будто бы старик какой-то», — возмутилась вторая гадка, пока первая все еще обтекала. «Мы вроде бы ровесники, между прочим. Так что, не веди себя так, будто тебе около 50. Вообще-то, мне уже поболее будет». «Ага», — кивнул ей в ответ я, поняв, что с такими людьми не очень горю желанием общаться. «Ну-с, ваши жизни я спас, спас, так что, думаю, на этом можно расходиться. Идите куда шли, а я вызову полицию, для этих вот болезных». «Полицию?» Первая гадка тут же опомнилась при упоминании местных стражей порядка и мелко дрогнула. «Тогда да, мы лучше пойдем, эй». Но, далее, пугливая гадка уже не слушала более смелую подругу и просто под ручку утащила ее куда подальше. «Что ж, отлично. Теперь, когда лишних свидетелей нет, ну и заодно помех, можно и новых зомби себе создать. Хотя, точно ли никто не наблюдает? Все-таки окон здесь много, несмотря на то, что это тупиковый переулок». Сосредоточившись, быстро прощупал территорию и убедился в своих мыслях. Пусто, тихо, да спокойно. Более никаких помех и нежелательных глаз рядом нет, да и те гадки уже прилично успели отойти от этого места. Так что, да, можно спокойно пополнять свою армию. Подойдя к ближайшему трупу, присел на корточки и положил свою руку ему на грудь. Ну а там уже начались привычные процессы оживления мертвых. На все про все я потратил не более минуты. Мог бы, конечно, еще во время разговора поднять эти трупы, но, увы, пока я не на том уровне сил. Впрочем, тут недалеко осталось. Господин, один из четверых оживленных, чуть наклонил голову на бок и пристально уставился на меня, видимо, ожидая моих дальнейших приказов. Его примеру молча последовали оставшиеся трое. Эх, четыре обычных зомби, которые еще и телосложением особо не вышли. По факту, они очень далеки от уровня сил первого и второго, так что, можно спокойно приписать их к мясу, или рабочей силе. Рабочей силе. Отныне, вы, парни, будете работягами, задача которых следить за территорией вашего господина, облагоораживать ее и улучшать. Да, радостно завопили четверо зомби, подняв руки вверх. Рад, что вам нравятся ваши новые должности. А теперь, дружно за мной и чтобы никаких лишних движений, взглядов или чего-либо, что будет привлекать к вам внимание. Скоро вас заберут более старшие коллеги и уже покажут, что делать. Все ясно? Да. Вновь радостно отозвались зомби, но уже не так громко. То есть, Лю, ты спас двух гаток от четверых ублюдков, а потом сделал из последних халявную рабочую силу и их только что забрал первый? Недоверчиво переспросила Саша, с прищуром глядя на меня. Ну, да. Почему-то из-за ее взгляда я аж смутился и чуть вжал голову в плечи. Давно пора было привыкнуть, сестрица. Выдохнула Айша, сидящая на диване слева от меня. Давай лучше продолжим смотреть сверхъестественное. Лю, ты, раз пришел, иди, переоденься в домашнее хоть. Заодно на кухне захвати нам чаю да копченостей. Посидим хоть, как люди. Да, иди давай. А то, сил нет уже, смотреть на тебя. Поддакнула подруге Саша, от которой ощутимо пахнуло жаром. Что ж, пришлось послушаться и идти выполнять их требования. Все-таки, я действительно провинился, да и в целом, не хочется обижать девочек. Скорее, наоборот, хочется их радовать и лелеять. Они ведь мои первые дорогие ученицы, да еще какие. Ведомый такими мыслями, я минут 7 возился на кухне, тренируясь в использовании технологий нового мира, да и вспоминая заодно, какой чай предпочитают мои девочки. Пришлось, конечно, в холодильнике немного порыскать взглядом на предмет копченостей, но нос быстро дал понять, где и что. Так что, сейчас мы уже сидим на диване и дружно смотрим так называемый сериальчик. Правда, немного неудобно тянуться к небольшому столику перед нами за чаем да копченостями, но это мелочи жизни. Главное то, что по бокам от меня сидят две мои любимые ученицы, да еще и довольные. А коли женщина довольна, то, с большой вероятностью и ты сам будешь доволен. Да и вообще, как оказалось, от женщины и ее настроения крайне многое зависит, как я уже успел заметить. Интересно, как так у них тут повелось в этом мире. У меня вот, к примеру, мужчины были двигателем всего. Хотя, конечно, женщины там были не ниже по статусу местных женщин, но они были именно что хранительницами очага, изредка проявляя себя как воины, волшебницы или кто-либо еще. А тут женщины прямо наравне с мужчинами идут. Вдруг, из мыслей, меня выудило сладкое посапывание с левого плеча. Повернув голову, обнаружил, что Айша лежит спит у меня плече, не обращая внимания ни на шум от телевизора, ни на бубнёж Саши. Эх, какая милота. Стоп, Айша, блондинка моя маленькая, что, сидеть начало? Ты чего? Заметив, что мои глаза превратились в два блюдца, Саша учтиво так положила ладонь мне на лоб, видимо, запереживала. Айша начала сидеть, чуть севшим голосом поведал я причину своего шока, не сводя взгляд с седой пряди в волосах своей ученицы, причем, я только сейчас заметил. Саша мгновенно помрачнела, аккуратно приподнявшись, будущая огненная колдунья села ко мне на коленки и оттуда уже начала разглядывать голову подруги. Как только Саша убедилась в том, что наша ледяная колдунья действительно начала сидеть, она прикрыла ладонью рот. Это ведь кошмар. Шокированно выдохнула Саша, продолжая разглядывать голову Айши. Ей едва ли 20 исполнилось, а она уже сидит. Хотя, стоит признать, прядь выглядит симпатично. Есть такое, согласился я и чуть приобнял рыженькую за талию. Девушка фыркнула, но, устроившись поудобнее, обняла меня в ответ. А я тоже посидею. В голосе вечно бодрой и пассивно-агрессивной рыжей бестии послышались нотки страха. Сердце пропустили легкий удар. Неприятно слышать эти эмоции от Саши. Прижав девушку к себе чуть сильнее, я прошептал: «Нет, все будет хорошо, Не волнуйся, Айша просто исключение из-за близкого родства со стихией. Ясно. Саша чуть шмыгнула носиком и, повернувшись ко мне лицом, положила голову на плечо. Спасибо, Лю. Наслаждайтесь, мои милые. Саша тихо мирно заспела. Теперь обе ученицы мирно спят, используя меня как подушку. На самом деле, это приятно. Сердце радуется и ощущает тепло. Даже не вспомню, когда в последний раз испытывал нечто такое. Наверное, в 30-летие, когда сестра первой принцессы королевства Синдау крепко обняла меня за то, что я вернул ее парня к жизни. По крайней мере, здесь схожие ощущения. И это очень приятно. На самом деле, мне очень хочется, чтобы этот момент длился как можно дольше. Уж больно мне хорошо с моими девочками. Поддавшись общему настроению и такому милому посапыванию, я тоже начал медленно проваливаться в сон. В какой-то момент я осознал себя парящим в астрале. Правда, как только мой разум окончательно пришел в себя, мои астральные глаза обнаружили парящих рядом Айшу и Сашу. Причем, обе девушки были голыми, как и я, и выглядели не столько, как астральная проекция, сколько как полноценные люди. И меня это тоже касается. Где это я? Первой очнулась Саша. На то, чтобы ей осознать, что она оказалась полностью голой, понадобилось меньше секунды. Поэтому я почти мгновенно услышал визг, а затем, не успев опомниться, ловлю ментальную пощечину. Лю, ты охренел. Да я сам тут в шоке. Настроение девушки передалось и мне, поэтому я мгновенно прикрыл свое достоинство и закрыл глаза, стараясь бороться со странными желаниями. Чего вы визжите? А это уже очухалась сонная Айша, которой, видимо, вообще фиолетово на то, что мы все тут голые, и где это мы, Лю? Грозно протянула Саша, со стороны которой пошел нешуточный жар. Объясняй, сейчас мы это и выясним, только прекрати жарить, а то не могу сосредоточиться. ХМПФ, печеньку не могу создать. НДА, ну ты угораздила же меня. Глава 19. Ты скажешь, что случилось и где мы, или нет? Продолжала негодовать Саша, не сбавляя жара. В астрале, пожал плечами я, разглядывая тьму вокруг. Правда, не понимаю, как мы тут оказались и почему вокруг пусто. То есть это ненормально? Айша, которой, видимо, все еще хочется спать, вообще была спокойна как удав, лишь изредка зевая. Вообще относительно. Тут даже я крепко задумался. С одной стороны, то, что мы оказались здесь непонятно как, это не очень нормально. А вот пустота вокруг, вполне себе нормально, ибо мы как минимум не вошли в гармоничное состояние друг с другом, из-за чего пространство не может определиться, что ему проецировать. Грубо говоря, вот так. Ну, то есть мы живы-здоровы и все нормально, подытожила Саша, начав с прищуром оглядываться, не забывая, я уверен, прикрывать свои достоинства. Хочу спать, зевнула Айша. Слушай, мы тут оказались в какой-то заднице непонятно как, и непонятно зачем, а ты спать хочешь, закричала Саша, со стороны которой меня вновь обдало жаром. Подруга, как ты вообще можешь быть такой спокойной, а как ты можешь так нервничать? Вот тут Айша неожиданно проснулась и с ее стороны повеяло морозной стужей. С нами Лю, а значит все будет в порядке, успокойся. Так, теперь мне все больше хочется открыть глаза, чтобы хотя бы увидеть, не собираются ли они там убить друг друга. Но, чувствует моя пятая точка, что если сейчас это сделаю, меня тут же испепелят, и плевать ей будет, что я уже видел ее практически голой. Девчат, дайте мне минуту тишины, командным тоном произнес я, не придумав ничего лучше. На удивление, это сработало, девушки покорно замолчали и даже утихомирили свою ману, благодаря чему мне стало спокойнее. Итак, теперь, нужно понять, что мы забыли в астрале. Скорее всего, мы попали сюда случайно, ибо, закинуть нас сюда никто не может. Раз мы тут оказались случайно, значит можем без сомнений покинуть это место. Вот только, будет ли это полезно для нас троих? Саша, Айша, позвал я девушек, подойдите ко мне. У меня родилась идея. Ладно, не очень охотно и довольно отозвалась Саша. Уху, а это уже спокойная как удав Айша. Как только я ощутил присутствие девушек рядом, я сразу же крепко зажмурил глаза и вытянул перед собой левую руку, которая и прикрывала органы зрения. Конечно же, я сначала услышал возмущение со стороны Саши, но девушка быстро поняла, что подглядывать я не собираюсь. Правильно, тихо и спокойно поинтересовалась Айша, чья маленькая ручка уже лежала на моей. В ответ я лишь кивнул. Саша к нам присоединилась, но, только после звука ХМПФ. Видать, все никак не может успокоиться на тему того, что я увижу ее, в чем мать родила. Интересно, а почему Айша на это так плевать, а Саша выкобенивается, учитывая то, что между нами уже было? Эх, девушки, сложные создания. Теперь нам всем нужно успокоиться и очистить разум. Сказав это, я тут же приступил к озвученному. На удивление, несмотря на то, что рядом находятся Айша и Саша, мне быстро удалось познать спокойствие. Саша и Айша смогли сделать это спустя добрые 4 минуты, но это уже хороший прогресс. Не думайте ни о чем, в ваших головах должны быть лишь мысли-образы. Задача – представить тонкую нить, ведущую от вашей души к душе рядом стоящего. «Душа», – тихо произнесла Айша, видимо, войдя в подобие состояния потока. А во, не прошло и минуты, как я уже ощутил ниточку связи от Айши, тянущуюся ко мне. О, а вот и Саша подоспела. Отлично. Сейчас нам нужно ощутить тепло, ману и как бы саму жизнь друг друга. Это поможет в укреплении связи. Вот тут обе девушки знатно напряглись, ибо эмпатия – штука каверзная. Они даже одновременно начали чуть-чуть мычать, видимо, напрягая ментальные силы. Но, опять же, недаром они мои ученицы. 2 минуты и обе красавицы справились с задачей. Не удивляйтесь. Это ментальная связь. Мой голос тихим ручьем разнесся по разумам девушки и округе. Сейчас наши души сплелись, а задача у нас проста. Представить наши астральные проекции души тел, где души будут связаны тонкой белой нитью. На это у нас ушло около минуты. Причем, без каких-либо отклонений, что в очередной раз подтверждает то, что мои ученицы обладают талантом. Что дальше? В голове раздался тихий и спокойный голос уроженки Сибири. Быстро она осваивается.